Я взглянул направо. Там все до сих пор сидят эти двое. Тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будет его. Как-то по-живодерски будет. Берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву. А потом отпускает. И тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзая в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура. «Трансцендентально», — подумал я. И давно это он его так? Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит. Значит, оба, в принципе, могли украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто. Значит, ни тот, ни другой украсть не могли. Я глянул назад. Нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое. Он и она. Сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон. Явно не знакомы друг с другом. Но при всем том, до странности похожи. Он в жакетке. И она в жакетке. Он в коричневом берете и при усах. И она при усах и в коричневом берете. Я протер глаза и еще раз посмотрел назад. Удивительная похожесть. И оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом. Ясное дело, не могли украсть. А впереди я глянул вперед. И впереди то же самое. Странных только двое. Дедушка и внучок. Внучок на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка на две головы короче. Но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются. Подозрительно, подумал я. Отчего бы это им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза. Но ведь никто не облизывается. Очень подозрительно. Я стал рассматривать их так же пристально, как и они меня. Нет, внучок – совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех. У него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически. Вначале у него выдох, а потом вдох. Тогда как у всех людей наоборот. Сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот. А дедушка, тот смотрит еще напряженнее. Смотрит, как в дуло орудия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертву. А вся физиономия в оспинах, как расстрелянная в упор. А посередине расстрелянной физии распухший и посиневший нос. Висит и качается, как старый удавленник. Очень подозрительно, подумал я еще раз. И, пристав на месте, поманил их пальцем к себе. Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. «Это тоже подозрительно», — подумал я. «Они вскочили, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил». Я пригласил их сесть напротив себя. Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. «Мы все садимся на задницу». А этот сел как-то странно, избоченясь на левое бедро и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую – дедушке. «Как звать тебя? Папаша? И куда ты едешь?»